Глава 31. Треугольник Б.И. Ключ к несметным богатствам. Здесь я расскажу вам о том, что богатый папа называл треугольником Б.И., ключом к огромным богатствам. Треугольник Б.И. был очень важен для богатого папы, поскольку он облекал в форму его идеи. Как он любил говорить, есть много людей с великими идеями, но мало людей с великим состоянием. Треугольник Б.И. обладает силой, способной превращать обыкновенные идеи в великие богатства. Треугольник Б.И. – это руководство по превращению идеи в актив. Он олицетворяет знания, необходимые для успеха на сторонах Б и И квадранта денежного потока. С годами я несколько модифицировал его. Мне было 16 лет, когда я впервые увидел этот треугольник. Богатый папа нарисовал его для меня, когда я начал задавать ему следующие вопросы. Как вам удается иметь столько предприятий, в то время как другие люди едва справляются с одним? Почему у вас бизнес растет, а у других людей нет? Откуда у вас столько свободного времени, ведь другие владельцы бизнеса постоянно работают? Почему так часто бизнес, едва начавшись, быстро разваливается? Эти вопросы я задал ему не все сразу. Они приходили мне в голову, когда я изучал его бизнес. Богатому папе было около 40 лет, и я недоумевал, как ему удавалось управлять сразу многими компаниями в различных отраслях. Например, у него был ресторанный бизнес, закусочные быстрого питания, сеть магазинов по продаже товаров повседневного спроса, компания грузовых автомобильных перевозок, строительный и бизнес по управлению недвижимостью. Я знал, что он следовал своему плану, согласно которому его бизнес покупает ему истинные инвестиции, то есть недвижимость. Но поразительным было то, каким количеством предприятий он мог управлять одновременно. Когда я спросил его, как ему это удается, он нарисовал треугольник Б.И. Сегодня я владею долей в нескольких разных компаниях в совершенно разных отраслях, потому что использую треугольник Б.И. в качестве ориентира. Я не владею таким количеством компаний, как мой богатый папа, но, следуя той же формуле, заключенной в треугольнике Б.И., мог бы владеть и большим количеством, если бы захотел. Объясняя треугольник Б.И. Совершенно очевидно, что количество материала, необходимое для того, чтобы осветить информацию, заключенную в треугольнике Б.И., превышает объем данной книги, но основное мы все же изложим. Миссия. Богатый папа говорил, для того, чтобы бизнес стал успешным, особенно на начальном этапе, ему требуется духовная и деловая миссии. Когда он объяснял своему сыну и мне этот треугольник, он всегда начинал с миссии, поскольку считал ее самым важным аспектом треугольника, почему и расположил ее в его основании. Если миссия ясная и сильная, бизнес выдержит все испытания, через которые проходит каждый в течение первых 10 лет. Если бизнес становится большим и забывает свою миссию, или миссия, ради которой он создавался, больше не нужна, бизнес начинает умирать. Богатый папа выбрал слова «духовная» и «деловая». Он говорил, многие начинают бизнес с единственной целью – сделать деньги. Только сделать деньги – недостаточно сильная миссия. Одни лишь деньги не порождают достаточно огня, энергии и страсти. Миссия бизнеса должна давать потребителям то, в чем они нуждаются, и если она дает это и делает это хорошо, тогда бизнес начинает делать деньги. Когда речь заходила о духовной миссии, богатый папа говорил, Генри Форд был человеком, которым двигала в первую очередь духовная миссия, а во вторую очередь деловая миссия. Он хотел сделать автомобиль доступным для масс, а не только для богатых. Вот почему лозунгом его миссии стала демократизация автомобиля. Когда духовная и деловая миссии обе сильны и согласуются, их совокупная сила создает огромный бизнес. У богатого папы духовная и деловая миссии были хорошо согласованы. Его духовная миссия состояла в том, чтобы обеспечить рабочими местами и возможностями многих бедных людей, обслуживанием которых занимались его закусочные. Богатый папа считал, что миссия бизнеса очень важна, хотя ее трудно увидеть и измерить. Он говорил, без сильной миссии маловероятно, что бизнес продержится в течение первых 5-10 лет. На начальном этапе бизнеса миссия и предпринимательский дух имеют решающее значение для выживания бизнеса. Необходимо сохранить дух и миссию и после того, как уйдет сам предприниматель, иначе бизнес умрет. Миссия бизнеса – это отражение духа предпринимателя. General Electric была основана блестящим талантом Томаса Эдисона и с тех пор растет, сохраняя дух великого изобретателя и продолжая создавать все новые продукты. Ford Motor Company существует столько лет благодаря продолжению традиций Форда. Сегодня я считаю, что дух, привносимый Биллом Гейтсом, продолжает обеспечивать фирме Microsoft ведущее положение в мире программной продукции. С другой стороны, когда Стивен Джобс был вытеснен из фирмы Apple, а его заменила команда менеджеров из традиционного корпоративного сообщества, дела компании стали ухудшаться. А когда Джобс вернулся, с ним возвратился и дух компании. Вышли новые продукты, выросли прибыли, и цены на акции вновь пошли вверх. Хотя миссию бизнеса трудно измерить, невозможно увидеть, и с практической точки зрения она является чем-то неосязаемым, большинству из нас приходилось ее ощущать. Мы чувствуем миссию того, кто пытается продать нам что-то ради своих комиссионных, и миссию того, кто при этом старается помочь нам лучше удовлетворить наши запросы. По мере того, как мир наводняется все большим и большим количеством разнообразной продукции, выживать и добиваться финансового успеха будет тот бизнес, который нацелен на претворение в жизнь миссии компании и удовлетворение запросов потребителей, а не просто на увеличение доходов. Cashflow Technologies – компания, которую создали Ким, Шерон и я, чтобы представить вам эту книгу, а также другие наши финансово-образовательные продукты. И имеет она следующую миссию – поднять финансовое благосостояние человечества. Благодаря верности духовной и деловой миссии нашей компании мы имеем успех, который нельзя объяснить одной лишь удачей. Ясно формулируя свою миссию, мы привлекаем отдельных людей и коллективы, имеющие аналогичные стремления. Некоторые называют это везением. Я называю это верностью миссии. Теперь, спустя годы, я начинаю понимать, что мой богатый папа был прав насчет важности того, чтобы духовная и деловая миссии были сильными и согласованными. Если быть до конца честным, не во всех моих предприятиях духовная и деловая миссии были так же сбалансированы, как у Cashflow Technologies. Чаще деловая миссия доминирует над духовной. Теперь я понимаю, что у моего бизнеса по выпуску кошельков на липучках была совершенно иная миссия, чем я изначально считал. На самом деле она заключалась в том, чтобы быстро дать мне образование в области создания всемирного бизнеса. И эта миссия была выполнена, пусть очень болезненно, для меня. Другими словами, я получил то, что хотел. Бизнес вырос очень быстро, успех был бурным и стремительным. Таким же был и крах. И тем не менее, при всей болезненности происшедшего, теперь я понимаю, что миссия достигнута. Выбравшись из-под обломков и восстановив бизнес, я научился тому, чему хотел научиться. Как говорил богатый папа, многие предприниматели не становятся настоящими бизнесменами до тех пор, пока не потеряют свой первый бизнес. Другими словами, потеря и восстановление бизнеса научили меня большему, чем преуспевание. Как сказал богатый папа, школа важна, но улица – самый лучший учитель. Так мой первый большой бизнес после увольнения из морской пехоты обошелся мне дорого и принес много страданий, но уроки, которые я вынес, были бесценны, и бизнес этот выполнил свою миссию. Примечание. Миссия помогает компании сохранять свою направленность. На ранних стадиях развития бывает много отвлекающих факторов. Лучший способ вернуться в основное русло – вспомнить о миссии. Мешает ли данный уход в сторону осуществлению нашей миссии? Если да, то вам следует как можно быстрее разобраться с отвлекающими обстоятельствами, чтобы можно было вновь сосредоточить усилия на главной миссии. Сегодня я наблюдаю, как многие люди мгновенно становятся миллионерами, даже миллиардерами, просто за счет вывода компании на фондовый рынок посредством IPO. Я часто задаю себе вопрос, состояла ли миссия такой компании только в том, чтобы собрать деньги для владельцев и инвесторов? Или все-таки компания была сформирована для выполнения какой-то настоящей миссии, предоставления каких-то услуг? Боюсь, что многие из этих новоявленных IPO закончатся крахом, потому что единственной их миссией было быстрое обогащение. Кстати, именно в миссии компании находит отражение дух предпринимателя. Команда. Богатый папа всегда повторял: «Бизнес – командный вид спорта», и продолжал развивать свою мысль, и инвестирование – командный вид спорта. Проблема находящихся в квадрантах R и S заключается в том, что ты один выходишь на поле играть против команды. И он снова нарисовал треугольник и на левой стороне написал «команда». Чтобы проиллюстрировать свою мысль, богатый папа нарисовал квадрант денежного потока, где B и E – командные игроки, а R и S – одиночки. Больше всего богатый папа критиковал образовательную систему за то, что в школе учеников приучают сдавать экзамены самостоятельно. Если ребенок пытается взаимодействовать с другими во время экзамена, это называется подсказывать или списывать. Богатый папа еще говорил: в реальном мире бизнеса предприниматели взаимодействуют друг с другом во время экзамена, а в мире бизнеса каждый день это экзамен. Очень важный урок. Я считаю, что этот урок о действии командой имеет решающее значение для тех, кто думает о создании мощного и успешного бизнеса. Это один из главных ключей к моему финансовому успеху. Бизнес и инвестирование – командные виды спорта. И помните, что каждый день в бизнесе – это экзамен. Чтобы достичь успеха в школе, вы должны были сдавать экзамены самостоятельно. А в бизнесе успех приходит тогда, когда экзамены сдаешь командой, а не в одиночку. Люди из квадрантов R и S часто делают меньше денег, чем могли или хотели бы, потому что они пытаются делать все в одиночку. Если они и действуют как группа, то образуют союз, а не команду. Именно это происходит сегодня с врачами в Америке. Они создают профессиональный союз, чтобы противостоять мощи команды, команды бизнесменов, известной как Организация медицинского обеспечения. Сегодня многие инвесторы пытаются инвестировать индивидуально. Я вижу и читаю о тысячах людей, занимающихся однодневной торговлей через компьютеры. Это яркий пример того, как одиночка пытается торговать с хорошо организованными командами. Потому-то мало кто из них добивается успеха, и очень многие теряют свои деньги. Меня учили, что когда дело касается инвестирования, нужно инвестировать в качестве члена команды. Богатый папа говорил: если кто-то хочет стать искушенным инвестором или инвестором еще более высокого уровня, он должен инвестировать в команде. В команду богатого папы входили его бухгалтеры, его юристы, его брокеры, его финансовые консультанты, его страховые агенты, его банкиры. Я говорю во множественном числе, потому что он всегда имел более одного консультанта. Принимая решение, он опирался на свою команду. Сегодня я делаю то же самое. Не большая яхта, а большая команда. Сегодня по телевизору все время показывают рекламу, в которой богатая пара плывет на своей яхте по какому-то теплому тропическому морю. Реклама как будто рассчитана на тех, кто старается разбогатеть в одиночку. Каждый раз, когда я вижу эту рекламу, я вспоминаю слова богатого папы: большинство людей из малого бизнеса мечтают когда-нибудь купить собственную яхту или самолет. Именно поэтому у них никогда не будет этой яхты и этого самолета. Когда я начинал, то мечтал иметь собственную команду бухгалтеров и юристов, а не яхту. Богатый папа хотел, чтобы моей целью тоже было иметь команду бухгалтеров и юристов, которые занимались бы только моим бизнесом, до того, как я стану мечтать о яхте. Поэтому он заставил меня пойти в город к бухгалтеру с моей жалкой налоговой декларацией. Сидя перед столом напротив Рона, дипломированного бухгалтера-аудитора, первое, что я заметил, была огромная стопка папок на его столе. Этот дипломированный бухгалтер-аудитор занимался в тот день еще примерно 30 другими делами. Разве он мог уделить все свое внимание моему делу? Вернувшись в тот день в офис богатого папы, я увидел кое-что, чего раньше не замечал. Сидя в приемной в ожидании того, когда личная секретарша богатого папы пустит меня к нему, я мог видеть, как целая команда людей работала исключительно над делами богатого папы. В рабочей части офиса стоял ряд книжных шкафов с полками, всего 14. Там работали 5 штатных бухгалтеров и финансовый директор. Еще у него в головном офисе работали 2 штатных юриста. Когда я сел за стол напротив богатого папы, Единственное, что я сказал ему, так значит, все они занимаются только вашим бизнесом и ничьим больше. Богатый папа кивнул. Как я уже говорил, большинство людей много трудятся и мечтают уплыть далеко-далеко на собственной яхте. Я прежде всего мечтал о собственной команде штатных бухгалтеров и юристов. Вот почему сейчас я могу иметь большую яхту и много свободного времени. Это вопрос приоритетов. Как содержать команду? На моих семинарах меня часто спрашивают, как вы можете себе позволить оплачивать всю эту команду? Вопрос обычно задает кто-то из квадрантов R или S. И опять-таки, разница уходит корнями в различия в законах и правилах, действующих в разных квадрантах. Например, когда человек из квадранта R платит за профессиональные услуги, порядок таков. Сначала налоги, потом профессиональные услуги. Для людей в квадрантах B и S все выглядит иначе. Сначала профессиональные услуги, а потом налоги. Есть также различия между владельцем бизнеса из квадранта B и владельцем бизнеса из квадранта S. Владелец бизнеса из первого квадранта без колебаний платит за такие услуги потому, что система бизнеса в целом, весь треугольник BI, платит за них. Владельцы бизнеса из квадранта S часто оплачивают эти услуги своими кровью и потом, поэтому большинство из них не могут позволить себе содержать постоянный штат. Того, что они зарабатывают, им часто не хватает даже на собственные финансовые нужды. Лучшее образование. У меня один ответ на все вопросы типа «Где вы столько узнали об инвестировании и бизнесе?» «Как вам удается получить такие большие доходы при таком малом риске?» «Что дает вам уверенность, чтобы инвестировать в то, что другие считают рискованным?» «Как вам удается находить самые лучшие сделки?» Я отвечаю. «У меня есть команда. Она состоит из бухгалтеров, юристов, банкиров, брокеров и так далее». Когда люди говорят «создавать бизнес рискованно», они часто говорят с точки зрения создания его в одиночку, привычка, выработанная ими еще в школе. В моем представлении рискованно не создавать бизнес. Не создавая бизнес, вы упускаете возможность приобрести бесценный опыт реального мира и получить самое лучшее образование в мире, образование, идущее от вашей команды советников. Как говорил богатый папа, люди, которые всего опасаются, теряют лучшее в мире образование и тратят уйму драгоценного времени. Еще он говорил, время – вот наш самый ценный актив, особенно в пожилом возрасте. Толстой сказал об этом так, самое неожиданное в нашей жизни – это старость. Тетраэдр и команда. Меня часто спрашивают, в чем разница между бизнесом квадранта B и бизнесом квадранта S? Я отвечаю – в команде. Большинство бизнесов в квадранте S – по своей форме организации представляют собой либо единоличного собственника, физическое лицо, либо товарищество. Они могут быть командами, но не такими, о которых я говорю. Аналогично тому, как люди в квадранте R часто объединяются в союзы, люди в квадранте S часто организуются в товарищество. Когда я говорю о команде, то имею в виду людей разных профессий с различными навыками, объединяющихся для совместной работы. Что же касается союзов или товариществ, таких как профсоюз учителей, юридическая партнерская фирма, то это объединение людей одной профессии. Одним из моих лучших учителей был профессор Букмистер Фюллер. Много лет назад он начал поиск того, что называл кирпичиками Вселенной. В ходе своих исследований он выяснил, что квадратов и кубов в природе не существует. Он говорил, тетраэдры являются основными кирпичиками природы. Когда я смотрю на великие египетские пирамиды, то начинаю лучше понимать то, что имел в виду профессор Фюллер. Высокие небоскребы приходят и уходят, а пирамиды простояли тысячелетия. Небоскреб можно снести при помощи нескольких правильно установленных трубок динамита, а пирамиды даже не дрогнут от подобного взрыва. Профессор Фюллер искал во Вселенной устойчивую структуру и нашел, что это тетраэдр. Различные модели. Тетра в слове тетраэдр означает четыре. Другими словами, у него четыре вершины. После занятий с профессором Фюллером я начал понимать важность того, что структура должна включать в себя минимум четыре компонента. Например, если вы посмотрите на квадрант денежного потока, вы увидите, что он состоит из четырех частей. Следовательно, стабильная бизнес-структура должна выглядеть как тетраэдр с четырьмя вершинами: доходы, профессиональные услуги, налоги, расходы. У хорошо управляемого бизнеса всегда есть отличные наемные работники. В данном случае можно сказать, что R расшифровывается как «радеющий» или «решающий», поскольку именно наемные работники отвечают за текущую деятельность предприятия. R также расшифровывается как «расширение», поскольку сотрудники являются как бы расширением, продолжением владельца бизнеса, представляют бизнес перед клиентами. Специалисты обычно относятся к квадранту S. S здесь может быть расшифровано как «специализация», поскольку каждый специалист инструктирует вас в своей области специализации. Хотя специалисты могут участвовать в процессе и не каждый день, их советы бесценны для того, чтобы ваш бизнес двигался в правильном направлении. У структуры больше шансов быть устойчивой и неуязвимой, когда эти четыре вершины работают согласованно. Инвесторы обеспечивают финансирование, а владельцы бизнеса должны работать со специалистами и наемными работниками, развивая бизнес и обеспечивая его рост, чтобы первоначальные инвестиции приносили прибыль. Еще один интересный пример тетраэдра, который мне попался, четыре основных элемента, из которых, по представлениям древних, состоит мир: земля, воздух, огонь и вода. В случае физического лица или товарищества, чтобы добиться успеха, человеку приходится быть одновременно всеми четырьмя элементами, а это нелегко. Хотя в большинстве из нас присутствуют все четыре элемента, у каждого человека перевешивает какой-то один из них. Например, моя стихия — огонь. Я рожден под знаком Овна, и моя планета — Марс. Это означает, что я хорошо начинаю дела, но мне трудно доводить их до конца. Имея тетраэдр, мне легче добиться успеха, чем если бы я был один. У моей жены Ким стихия Земля. У нас хороший брак, потому что она оказывает заземляющее влияние на меня и окружающих меня людей, которых я огорчаю. Она часто шутит: говорить с тобой все равно, что говорить с паяльной лампой. Без нее меня бы окружали лишь разозленные и обиженные мною люди. Шерон, с другой стороны, выполняет в нашей компании роль воздуха. Она питает огонь, движет компанию в нужном направлении и следит, чтобы все системы работали гладко. Как финансовый директор нашей компании, Шерон обеспечивает то, чтобы мы все четверо держали строй и работали на достижение нашей миссии. Когда к нам присоединилась Мэри, наш директор-распорядитель, компания внезапно сдвинулась с места. Мэри сделала нашу компанию завершенной, обеспечивая поставки того, что мы обещали. Важно отметить то, что для создания этой команды потребовалось 2 года. Люди приходили и уходили, пока, наконец, не сложился правильный тетраэдр. И как только модель приобрела устойчивость, компания начала излучать энергию, разрастаясь быстро и стабильно. Я не говорю, что это правило гарантии успешного бизнеса. Однако достаточно просто взглянуть на египетские пирамиды, и приходит сознание мощи, устойчивости и долговечности. Только 2 элемента. Я часто шучу, что если взять и соединить только 2 элемента, как это имеет место в случае товарищества, получается довольно странное явление. Например, воздух плюс вода — это аэрозоль. Вода плюс земля — грязь. Огонь плюс вода — пар. Воздух плюс земля — пыль. Земля плюс огонь — лава или пепел. Огонь плюс воздух — пламя. Команды бывают разные. Из того, что интересует меня как инвестора, важное место занимает команда, стоящая за бизнесом. Если у команды нет опыта и достижений в прошлом, я редко инвестирую. Я встречаю много людей, которые бегают вокруг, пытаясь собрать деньги на свою новую продукцию или бизнес. Самая большая их проблема в том, что они лично не обладают опытом, и за ними нет команды. Команды, которая бы вызывала доверие. Многие просят меня инвестировать в их бизнес-план. При этом они часто говорят: когда эта компания встанет на ноги и заработает, мы выведем ее на фондовый рынок. Такое заявление всегда интригует меня, поэтому я спрашиваю то, что каждый из вас должен спрашивать в таком случае. Кто в вашей команде имеет опыт вывода компаний на фондовый рынок, и сколько компаний этот человек зарегистрировал на бирже? Если ответ на этот вопрос звучит неубедительно, я знаю, что слышу скорее призывы уличного зазывалы, чем бизнес-план. Следующая строчка в бизнес-плане, на которую я смотрю, это позиция, именуемая «зарплаты». Если зарплаты высокие, я знаю, что передо мной люди, которые собирают деньги для того, чтобы назначить себе большие оклады. Я спрашиваю их, готовы ли они работать бесплатно или сократить зарплаты вдвое. Если ответ неубедительный или убедительное «нет», я знаю истинную миссию их бизнеса. Миссия их бизнеса, скорее всего, заключается в том, чтобы обеспечить себе рабочие места с хорошими окладами. Инвесторы вкладывают в команду управления. Они хотят видеть опыт, увлеченность и преданность делу. Мне трудно поверить в высокую преданность делу людей, которые стараются собрать деньги на собственные оклады. Пару слов о наших играх. Многие спрашивают, почему наши образовательные игры задуманы как настольные, а не электронные? Одна из главных причин заключается в том, что мы хотим стимулировать групповое обучение. В реальном мире очень важными человеческими навыками является способность взаимодействовать с как можно большим количеством людей и умение помогать людям, не ущемляя их. Возможно, в будущем мы и выпустим электронную версию игры «Денежный поток», но на сегодняшний день хотим побудить людей обучаться совместно, учить друг друга, потому что чем больше мы учим других, тем больше учимся сами. И без того слишком много времени наши дети проводят в изоляции. Часами они сидят в одиночестве перед компьютером, в одиночестве перед телевизором, в одиночестве на экзаменах. А потом мы удивляемся, почему так много некоммуникабельных детей. Чтобы добиваться успеха, мы все должны учиться находить общий язык с разными типами людей. По этой причине денежный поток по-прежнему является настольной игрой, предназначенной для игры с другими живыми людьми. Мы должны учиться действовать как самостоятельно, так и в составе команды, и мы всегда сможем совершенствоваться в этих навыках. Примечание. Мы часто отмечаем, что в мире делового капитала деньги следуют за хорошим управлением. Чтобы добиться успеха, у бизнеса в ключевых областях должны быть квалифицированные люди. Если у вас на начальном этапе недостаточно денег, чтобы нанять тех талантливых людей, которые вам нужны, попробуйте привлечь их в качестве членов консультативного совета, дав им понять, что как только будет привлечен достаточный капитал, эта команда взойдет на борт. Ваши шансы на успех будут значительно выше, если на счету вашей управленческой команды имеются успехи в той отрасли, к которой относится предлагаемый вами бизнес. Частью вашей команды должны быть также консультанты, привлекаемые со стороны. Правильные советы ваших бухгалтеров, налоговых консультантов, финансовых консультантов, а также юридические консультации необходимы для создания сильного, успешного бизнеса. Если ваш бизнес – недвижимость, важной частью вашей команды становятся брокеры по недвижимости. Хотя эти консультанты могут быть дорогими, их советы могут обеспечить вам огромную отдачу от ваших инвестиций, помогая создать сильную бизнес-структуру и по пути не попасть впросак. Это приводит нас к следующей стороне треугольника БИ – лидерству, поскольку каждой команде нужен лидер. Лидерство. Богатый папа считал, что для того, чтобы стать предпринимателем, мне необходимо выработать в себе навыки лидера. Это была одна из причин, почему я пошел учиться в Федеральную военную академию, а не в обычный университет. После ее окончания я записался в морскую пехоту США и стал летчиком, чтобы проверить свои навыки в настоящей жизни, в месте, которое называется Вьетнам. Как говорил богатый папа, школа важна, но улица – учитель получше. Я до сих пор помню, как наш ротный говорил: «Господа, ваша главная задача – воодушевить своих солдат, рисковать жизнью за вас, за вашу команду и за вашу страну. Если вы не сделаете этого, они, скорее всего, выстрелят вам в спину». Войска не слушаются командира, который не является лидером. То же самое происходит и в бизнесе. Сегодня и всегда. Большинство бизнесов рушится изнутри, а не снаружи. Во Вьетнаме я понял, что самое главное качество лидера – доверие. Как командир вертолета с экипажем из 4 человек, я должен был доверять свою жизнь команде, а они должны были доверять своей жизни мне. Если бы это доверие пошатнулось, я знаю, мы бы не вернулись живыми. Богатый папа говорил, задача лидера – пробудить в людях лучшее, а не быть лучшим, и добавлял, Если в твоей бизнес-команде ты самый умный, то у твоего бизнеса большие проблемы. Когда люди спрашивают, как им приобрести лидерские навыки, я всегда говорю одно и то же. Чаще сами предлагайте себя. В большинстве организаций трудно найти людей, которые в действительности хотят руководить. Большинство людей просто прячутся в углу, надеясь, что о них не вспомнят. Я говорю, предлагайте себя в своей церкви, беритесь за проекты. Предлагайте себя на работе, вызывайтесь руководить проектами. Предложение себя в качестве лидера само по себе не сделает из вас великого лидера, но если вы будете принимать обратную связь от подчиненных и корректировать свое поведение, то сможете вырасти в отличного лидера. Предлагая себя, вы сможете получить обратную связь для совершенствования своих лидерских качеств по жизни. Если вы вызвались в лидеры, а за вами никто не идет, значит, вам следует чему-то научиться в жизненном плане и что-то в себе скорректировать. Если вы вызвались в лидеры, а за вами никто не идет, попросите об обратной связи. Попросите, чтобы вам помогли исправиться. Способность делать это – одна из величайших черт лидера. Я знаю много предприятий, которые топчутся на месте или терпят крах из-за того, что лидер не желает принимать обратной связи от равных себе или подчиненных. Мой ротный часто говорил, истинными лидерами не рождаются. Истинные лидеры хотят быть лидерами и хотят учиться быть лидерами. А учиться значит быть достаточно сильным, чтобы принять поучительную обратную связь. Истинный лидер также знает, когда слушать других. Я уже говорил, я не самый хороший бизнесмен или инвестор, я средний. Я полагаюсь на советы моих консультантов и членов команды, и от этого становлюсь лучше как лидер. Примечание. Лидер – это одновременно мечтатель, вдохновитель и надсмотрщик. Как мечтатель, лидер должен быть увлечен миссией корпорации. Как вдохновитель, он должен вдохновлять команду на совместную работу ради реализации этой миссии, а по ходу дела подбадривать, настраивая на успех. Как надсмотрщик, он должен уметь жестко одергивать команду, если она отвлекается от осуществления данной миссии. Уникальная способность предпринимать решительные действия и при этом быть сосредоточенным на конечной миссии – вот что отличает истинного лидера. С правильной миссией, командой и лидером вы на пути к созданию крепкого бизнеса. Как мы уже говорили, деньги следуют за хорошим управлением. На этом этапе вы уже можете начинать привлекать деньги внешних инвесторов. Для построения крепкого бизнеса необходимы 5 строительных блоков. Каждая